Кровь 12. Религия божественного мира и эльфы. Поскольку было так много событий, то я сильно захотела спать и вырубилась. Хотя у меня и было еще очень много вопросов. Когда я проснулась, то лежала в палатке. Было темно, так что солнце еще не взошло. Рядом со мной спал Мирозофис, при этом выглядел он как мертвый. Когда я осторожно, чтобы не разбудить Мирозофиса, выбралась из палатки, было еще темно. Но вдалеке небо уже начинало светлеть. Так что скоро восход. Проснуться рано утром – это странно. Я все-таки вампир. О, ты уже встала? Когда я услышала голос, то повернулась и увидела Ариэль, которая сидела на том же самом месте, где и вчера. Ты хочешь, чтобы я использовала телепатию? Или можешь говорить? Что лучше? Я, в общем-то, могу говорить. Но вот мое произношение все еще странное. Да и поскольку я ребенок, то для меня разговаривать утомительно. Хотя я и могу разговаривать, если выбора нет. Но если есть такая удобная вещь, как телепатия, то лучше использовать ее. Телепатия. И хотя я и попыталась сказать телепатия, но это сложно понять из-за шепелявости. Не уметь нормально говорить неприятно. Окей, понятно. Я интуитивно почувствовала, что Ариэль присоединилась ко мне телепатически. Удобная способность, и мне, возможно, придется ее часто использовать, пока не научусь говорить нормально. Так что потом надо ее купить за очки способностей. Ведь за все это время я купила только оценку, а все остальные очки способностей не трогала. Я их сохраняла для того, чтобы приобрести способность, которая сможет скрыть, что я вампир. Но теперь скрывать это смысла нет. Ты крепко спала? Наверное, устала? Ариэль сказала это с улыбкой. Немного смущает то, что другие видели, как я сплю. А? Получается, Ариэль сидела здесь и смотрела вместо сна? Ты что, не спала? А? Да, поскольку у меня есть способность более высокого уровня, чем сопротивляемость сонливости, которая называется нулификация ненормальных состояний, мне не нужно спать. Я могу спать тогда, когда сама этого захочу. Не нуждается во сне. Получается, нулификация ненормальных состояний – это отличная способность. Хотя по ней и не скажешь. Особенно если принять во внимание все эти дурацкие позы, которые она показывала вчера. Но если подумать, то она легко перебила всех, кто атаковал меня. Не знаю уж, правда то, что она сказала про то, что она король демонов или нет, но ее способности явно выдающиеся, даже если она и выглядит глупо. У меня такое ощущение, что обо мне сейчас неуважительно подумали. И все чувствует. Я пытаюсь сделать вид, что не понимаю, о чем это она, хотя сердце у меня внутри сжалось. Поскольку двое других еще не проснулись, то можешь задавать свои вопросы. Кстати, Мирозофис в палатке, но я не вижу, где Шероори. Где же она? Что это? Когда я начала оглядываться вокруг, то кое-что увидела. А, это дом Широчки. Не понимаю, что Ариэль имеет в виду. Это похоже на белый кокон. Круглый кокон сделан из белой паутины. Шероори внутри? Не стоит приближаться, поскольку я не знаю, что она сделает в полусонном состоянии. У меня какое-то нехорошее предчувствие, так что лучше послушаться Ариэль. В первую очередь, что с городом, отец и мать, что с ними? Самый первый вопрос. Я понимаю, что ответ, скорее всего, будет не тот, на который я надеюсь. Но я должна знать. Город захвачен вторгнувшейся армией страны Оуцу. Хотя это скорее можно назвать армией божественного мира. Твоим отцу и матери не повезло. Такие вот дела. Я так и думала. Но все же услышать это было ужасно. Вот только слез не было. Я настолько бессердечная, или это просто шок? Кстати, о тех мужчинах, кто атаковал вас. С одной стороны были посланцы религии божественного мира, а с другой – эльфы. Похоже, обе группы знали, что ты реинкарнированы и пришли за тобой. Эльфы? Если припомнить, то вроде слово «эльфы» прозвучало применительно к тому блюду. Нет, я понимаю насчет религии божественного мира. Но эльфы тут при чем? Я не знаю, зачем эльфам реинкарнированы. Вот только Патимас, который является лидером эльфов, еще тот паразит. Так что явно замыслил какую-то пакость. Вот как. Ага. Настолько паразитный паразит, что почти довел этот мир до ручки. Это грубый способ говорить о ком-то. Но слова Ариэль показывают ее чувства, и похоже, она ненавидит эльфов. Мне всегда казалось, что эльфы как-то более возвышенные. Люди из религии божественного мира тоже. Хотя я и не знаю, когда они тебя вычислили. Но похоже, ты их цель. Возможно, именно этот город был атакован, потому что ты была тут. Мне стало сложно дышать. Это... Моя вина? Это только предположение. Возможно, это была лишь одна из целей. Поскольку папа религии божественного мира человек, который во главу всего ставит эффективность, он может нанести удар религии богини и при этом заодно выполнить какие-то свои секретные планы. Его действия обычно имеют несколько слоев. Такой вот он тактик. Моя вина, моя вина, моя вина. Это слово крутится в моей голове. Даже если я и скажу тебе, что не стоит на этом зацикливаться, то думаю, это слабо поможет. Но просто в мире начались определенные изменения. В любом случае, ты не могла на них повлиять. Есть вещи, которые можно сделать, и которые невозможно сделать. Просто не стоит думать об этом. Это легче сказать, чем сделать. Важно то, что ты планируешь делать далее. В этот раз ты ничего не могла изменить. А то, что случилось, переделать уже нельзя. Тогда в следующий раз, когда случится что-то подобное, что ты будешь делать? Стоять и смотреть? Или попытаешься драться? Что выберешь? Я буду драться. Я ответил мгновенно. Все верно. Я не позволю чему-то подобному случиться вновь. Тогда что ты собираешься сделать, чтобы суметь драться? В данный момент, если что-то случится, результат будет таким же. Важно, что ты будешь делать. Ты можешь быть в депрессии или чувствовать беспокойство. Но вот только если ты решишь биться, то останавливаться уже нельзя. Все верно. Все так, как она говорит. Возможно, я была не права насчет нее. Хотя я и думала, что на нее нельзя положиться, и она только и знает, что шутки шутить. Но то, что она говорит сейчас, это правильно. Как она и сказала, мне нельзя останавливаться. Да, я решилась.